«Скажите ему», — кивнул он в сторону Чукчи, — «я отдаю ему за шкуру 6 пачек табаку». «У меня еще есть писы». Каюр торопливо развязал большой полотняный мешок и вывалил на снег несколько отлично выделанных песовых шкурок. «Скажите им, что за песовые шкуры я отдаю только 3 пачки табаку», — громко объявил Амундсен через киска. «А потом приглашаю всех пить чай с сахаром и сухарями». Капитан шел вдоль выстроенных в одну линию нарт, и глаза приезжих с надеждой смотрели на него и загорались блеском, когда он задерживал шаг. Джон шел рядом, и сердце у него замирало от стыда. Не подозревая о чувствах Джона, Амундсен говорил ровным, деловитым голосом. «У меня теперь 46 оленьих шкур. Вполне достаточно для изготовления одежды. Я хочу прикупить сколько возможно настоящей ценной пушнины. Меня поражает честность этих людей. Я никогда еще не замечал у них попытки сплутовать. По-видимому, они стоят на очень высоком нравственном уровне. Однако меня удивляет низкий уровень развития этих людей. Они даже не знают часов и не умеют ни читать, ни писать. Это позор, и я понимаю, что старый строй необходимо было свергнуть». Помощники Амундсена тем временем ходили между нарт, принимали в обмен на товары пушнину и уносили во вместительный трюм. Обойдя толпу, Амундсен повернул обратно. Амундсен был доволен сделками. Он отдал приказ выволочь прямо на лед огромный бак с крепко заваренным чаем и мешок морских сухарей. Чукчи набросились на горячее. Те, у кого не оказалось посуды, бегали вокруг судна, выковыривая из снега пустые консервные банки. Остальные вместе с капитаном поднялись на борт мод и оттуда наблюдали за шумным чаепитием. Взгляд Роала Амундсена, устремленный на толпу чукчи, выражал сочувствие, и он сказал, обратясь к Джону: «Трудно даже представить всю глубину трагедии, которая ожидает в будущем этих людей. Развращение уже началось. В иных местностях встречал людей, которые ничего, кроме спиртного, не признавали и готовы были отдать за него не только последние свои пожитки, но и собственных жен и дочерей. К счастью, я запретил членам своей экспедиции иметь какие-нибудь близкие отношения с представительницами прекрасного пола на всем протяжении Ледового побережья. И благодаря этому у нас наилучшие отношения с местным населением, не отягощенные и не омраченные ничем. Ильмоч, как человек состоятельный и имевший персональное приглашение Амундсена, не снизошел до того, чтобы пить чай из общего бака. Он так и ходил вслед за капитаном, словно приблудный пес, заглядывая ему в рот, улыбался, кивал в знак согласия и вынашивал мысль о том, чтобы стать другом капитану Амундсену. Выбрав момент, Ильмоч отозвал в сторону Джона и горячо зашептал: «Скажи капитану, что олени, которых я привез, это подарок, мой подарок как другу. Ничего мне от него не нужно». У Ильмоча было такое уморительное выражение лица, что Джо не смог сдержать улыбки. «Сделай так», — с придыхом прошептал Ильмоч. Джон догнал Амундсена. Не отставал от него и Ильмоч. Джон передал Амундсену слова оленевода –